Находки Эрна. Эрн выложил все из кармана на стол. Когда Бетти увидела оставленные ими для Эрна вещественные доказательства, она чуть было не захихикала, но, перехватив взгляд Фати, сдержалась. «Видите?» — гордо сказал Эрн. «Окурок сигары. Значит, не бедный человек там был. Он еще и сигареты курит. Видите, пустая пачка? Во! Значит, мы должны искать человека в коричневом пальто». И очень интересная коллекция вещественных доказательств, Эрн, торжественно произнес Фати. Вижу, ты достоин своего дяди, весь в него. У тебя такие же умственные способности. Прекрасная работа. Эрн был на седьмом небе. Заслужить похвалу Фати. Это вам не что-нибудь. Я, конечно, понимаю, не все они могут служить уликами. Скромно допустил он. Верно понимаешь, кивнул Фати. Ты все сечешь, Эрн. Думаю, твои находки представляют большой интерес и очень нам помогут. «Правда!» — восторженно воскликнул Эрн. В этот момент он вдруг кое-что вспомнил, и на лице его отразилось глубокое уныние. «Знаете, только я вас так ужасно подвел!» — начал он. «Что?» Одновременно спросила вся пятерка тайноискателей. «Мне пришлось все рассказать дяде», — в отчаянии признался Эрн. «Он достал из шкафа трость и хотел меня побить. И тогда я рассказал ему о двух бандах на Рождественском холме. Вы, конечно, назовете меня трусом, но я и сам знаю, что я трус». У него был такой несчастный вид, что пятерка тайноискателей прониклась к нему сочувствием. Даже Бастер что-то понял и дружески положил лапу ему на колено. Эрн с признательностью поглядел на него. «Конечно, Эрн, нехорошо выдавать чужие секреты», — сказал Фати. «Но без сомнения, мистер Гун с тростью выглядит устрашающе. Поэтому мы не будем клеймить тебя позором». «Он хочет, чтобы я все ему передавал», — сообщил Эрн, немного приободрённый снисходительностью друзей. «Он сказал, что раз мы родственники, то ничего не должны скрывать друг от друга». Фати пораскинул мозгами и пришел к выводу, что этот вариант его устраивает. «Пусть Эрн рассказывает дяде всякую чепуху, так тому и надо». За его угрозы пустить в ход трость. Фати возмущала жестокость мистера Гуна. «Ну что ж, может, он и прав», — сказал он Эрну. «Даже наверняка прав. Родственники есть родственники. Мы не станем тебя упрекать, если ты будешь все передавать дяде». «Но я не хочу этого делать», — запротестовал Эрн. «Я хочу, чтобы вы раскрыли тайну, а не дядя. не хочу ему помогать». «Бедняжка Эрн!» — воскликнула Бетси, видя, как он мучается от стыда за свой страх, вынуждающий его выдавать дяде секреты своих друзей. Эрну попросту не хватало чуточку смелости. «Знаешь, покажи-ка ты эти вещественные доказательства дяде», — посоветовал ему Фати. «По-моему, так будет лучше. Да, Ларри? Если Гун требует от Эрна помощи, пусть получит ее. И пусть оценит отличную работу племянника». «Не хочу я ему ничего показывать», — в отчаянии заявил Эрн. «Я же для вас их искал, а не для него». «Ну, смотри, тебе решать, Эрн», — сказал Фати. «Мы в твои отношения с дядей вмешиваться не вправе. Кстати, о вещественных доказательствах. У тебя в записной книжке они перечислены?» «Да, конечно», — гордо ответил Эрн. Он открыл записную книжку и показал свой список. Фати одобрительно кивнул и спросил. «Ты рассказывал дяде о твоей ночной прогулке по берегу ручья?» Для него было очень важно, чтобы Гун ничего об этом не знал. Эрн отрицательно покачал головой. «Само собой, нет. Я ему теперь ничего не рассказываю, если он сам не спрашивает. Зачем говорить, если он об этом и не догадывается? И потом он бы сильно обозлился, если бы узнал, что я гулял ночью один». «Расскажи-ка нам еще раз о твоем ночном приключении, Эрн», — попросил его Фати. Эрн охотно исполнил его просьбу. Поскольку он ничего не прибавил и описал все происшедшее теми же словами, что и в прошлый раз, тайноискатели ему поверили. «А ты уверен, что один из незнакомцев назвал второго Голланд?» — спросил Фати. «Да. Мы как раз недавно проходили по географии Голландию, поэтому легко было запомнить». Звучало убедительно. «Может быть, нам это и пригодится», — подумал Фати. Снизу послышался голос миссис Троттевилл, звавшей сына. Фати встал. За ним поднялись и Ларри с Дейзи. «Мне пора», — сказал Фати. «Пошли вместе, Эрн». «Знаете, а я сегодня отличный стишок сочинил», — поделился с ребятами Эрн. «Об умирающем солнце». «Мы торопимся, Эрн», — напомнила ему Дейзи. «Во жалко», — сказал Фати. Его поняли все, кроме Эрна, который недоумевающе посмотрел на Фати и спросил. «Чего-чего?» «Сам слышал. Во жалко!» Бетси захихикала. Снизу опять послышался голос миссис Троттевилл. Фати направился к двери. «Он сказал, вот жалко!» — объяснила Эрну Бетси. «Правильно, во шо и сказал!» — подтвердил Фати, выходя из комнаты вместе с Ларри и Дейзи. Удивленный странной дикцией Фати, Эрн спустился вслед за ним Ларри и Дейзи по лестнице и быстро выскользнул через вторую дверь в сад. Ему ужасно не хотелось встречаться с миссис Хилтон, мамой Пипа. Он боялся, что она опять сделает ему замечание по поводу его дурных манер. Пройдя через сад, Эрн заторопился домой, надеясь получить на ужин что-нибудь вкусненькое. Уже в передней он учуял восхитительный запах яичницы с ветчиной. У него прямо слюнки потекли. «Ну вообще, дядя снова решил себя побаловать». Эрн вздохнул. Интересно, достанется ли ему хоть чуточку? Или опять придется довольствоваться хлебом и сыром? «Иди скорее за стол, мой мальчик!» Позвал его дядя из кухни таким приветливым голосом, что Эрн не сразу поверил своим ушам. «Я тебе пожарил яйцо с кусочком ветчины, так что торопись!» Эрн не заставил долго себя упрашивать. Кроме яичницы с ветчиной, он увидел большую чашку компота из консервированных персиков с кремом. Сглотнув слюну, Эрн быстро сел за стол. «Ну что, виделся с ребятами?» Дружелюбно осведомился мистер Гун, накладывая в тарелку племянника яичницу и пододвигая ему тосты. «Какие у них новости?» «Новостей никаких, дядя». «А о чем же вы говорили?» Несколько секунд Эрн напряженно размышлял. Надо было придумать какой-нибудь совсем невинный ответ. Наконец он сообразил. «Я им сказал, что вы сказали, что нам нельзя ничего друг от друга скрывать». «Вот этого как раз не надо было говорить!» — рассердился мистер Гун. «Теперь они тебе ничего не скажут!» «Скажут, скажут!» «Они сказали, что дядя и племянник — родственники, и, значит, должны быть заодно», — проговорил Эрн с набитым ртом. «А еще Фати сказал, что я похож на вас, дядя, и что у меня такие же умственные способности». Мистер Гун с сомнением посмотрел на Эрна. Он был уверен, что Фати невысокого мнения о его, Гуна, умственных способностях, и уж тем более не сомневался в том, что тот никогда его искренне не похвалит. Наглый мальчишка. Просто смеется над Эрном. Мистеру Гуну стало досадно за племянника. Ну как можно быть таким простачком? «Вряд ли он говорил серьезно, Эрн», — сказал мистер Гун. «О твоих умственных способностях он наверняка невысокого мнения. И знаешь, с этим делом у тебя и впрямь не блестяще. Подумай-ка о своей успеваемости в школе». Однако Эрн думал сейчас не о своей успеваемости в школе, а о своих успехах по части обнаружения вещественных доказательств. Поэтому он только усмехнулся. «Но с мозгами-то у меня все в порядке, дядя. Скоро сами увидите». Мистер Гун почувствовал, что терпение у него опять начинает истощаться, как это бывало всякий раз, когда его разговор с Эрном продолжался больше 10 минут. Уши у него покраснели. Эрн забеспокоился. Покрасневшие дядины уши обычно предвещали беду. Вот только Эрну было непонятно, чем он провинился. Ну что он такого сказал? Дядя и племянник молча съели персиковый компот с кремом. Потом Эрн, по-прежнему не говоря ни слова, встал, вымыл посуду, достал свои учебники и сел делать домашнее задание. Тем временем мистер Гун переборол свой гнев и, стараясь выглядеть добродушным, чтобы Эрн не замкнулся, уселся в кресло с газетой в руке. Прежде чем углубиться в чтение, он одобрительно взглянул на племянника и сказал: «Правильно, мой мальчик. Это лучший способ сравняться со мной по уму. Учение сделает тебя настоящим человеком». «Да, дядя», — ответил Эрн, делая вид, будто он читает учебник. А думал совсем о другом. О своих вещественных доказательствах и о бандитах с Рождественского холма, которые, возможно, готовились к очередному злодеянию. Спать Эрн пошел раньше обычного, потому что сильно устал за день. Он заснул почти сразу и захрапел точно так же, как дядя, только послабее. Услышав храп племянника, мистер Гун тихо поднялся с кресла. «Самое время посмотреть записную книжку Эрна. Если тот не хочет ничего рассказать дяде, дядя выяснит все сам». Ему и в голову не пришло, что он совершает очень некрасивый поступок. Мистер Гун считал себя в полном праве залезть в карман племянника, достать его записную книжку и прочитать, что там написано. Он на цыпочках вошел в комнату Эрна, убедился, что тот крепко спит, сунул руку в карман его пальто и сразу нашел записную книжку. Потом прощупал карманы брюк Эрна и, обнаружив в них какие-то предметы, решил взять брюки на кухню и там спокойно все осмотреть. Спустившись вниз, мистер Гун прошел на кухню и сел за стол. Записная книжка сама открылась на странице с заголовком «Вещественные доказательства». У мистера Гуна округлились глаза, когда он увидел список Эрна. «Смотри-ка, сколько вещественных доказательств!» «И ни слова мне!» «Вот прохиндей! Выпороть бы его как следует!» Прочитав список и сообразив, что находится в карманах брюк Эрна, мистер Гун выгреб из них все 10 вещественных доказательств, разложил их на столе, вздохнул и приступил к осмотру. «Так, пуговица с клочком ткани. Может, в принципе, быть важной уликой. Окурок сигары». Мистер Гун поднес его к носу. «Дорогая была сигара». Внимательно осмотрев все 10 вещественных доказательств, он задумался. Какие из них могли иметь отношение к событиям на Рождественском холме? И сказать ли Эрну о том, что он все знает? Нет, пожалуй, не стоит. Парень может проговориться тайноискателям, и те всему свету разболтают о его Гуна своеобразных методах дознания. Он отрезал от клочка ткани на пуговице маленький кусочек. Кто знает, может встретиться подозрительный тип в пальто из такой же ткани, и надо будет проводить экспертизу. «Так, теперь бумажка с номером телефона в Питерсвуде». «Интересно, чьим?» Мистер Гун открыл телефонный справочник. Номер принадлежал некоему мистеру Лазарински. «Хе, подозрительная фамилия. Очень странно звучит. Надо будет проверить этого мистера Лазарински». А вообще-то об этом человеке мистер Гун что-то слышал. Вроде безобидный старикан, который выращивает розы и хризантемы. Но кто знает, может, выращивание цветов — только прикрытие, фасад, за которым кроются какие-нибудь грязные делишки. Мистер Гун положил все вещественные доказательства в карман брюк Эрна и опять на цыпочках вошел в его комнату. Эрн по-прежнему крепко спал. Мистер Гун был удовлетворен. Работу он проделал неплохую. Интересно, что в точности известно Фати о тайне Рождественского холма. Странно, что инспектор не сообщил о каких-либо подозрительных происшествиях на холме. Впрочем, оно может и к лучшему. Он, Гун, первым все раскроет и доложит инспектору о преступлениях, совершаемых на территории его округа. Уж он все раскопает. И, как знать, может, наконец, получит повышение по службе. Правда, в последнее время он и сам не очень-то в это верил.